Студия «Медиакнига» представляет. Фенимор Купер. «Зверобой». Первая тропа войны. Роман. Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. В середине 18 века обитаемые частью Нью-Йоркской колонии ограничивались четырьмя приморскими графствами по обеим сторонам Гудзона, от устья до водопадов при его истоке и еще несколькими соседними областями по берегам Магаука и Скоггари. Широкие полосы девственной почвы простирались до самой Новой Англии. Это были густые, непроходимые леса, в которых свободно мог укрываться туземный воин в своей бесшумной обуви из кожи дикого зверя. У индейцев эта обувь называлась мокасины. Вся страна к востоку от Миссисипи представляла в ту пору обширное пространство лесов, окаймленных по краям весьма незначительной частью обработанной земли, пересекаемой блестящую поверхностью рек и озер. Природа неизменна в своих законах. Время посева и жатвы чередуется с незыблемой точностью. Столетиями знойное летнее солнце согревало вершины благородных дубов и вечно зеленых сосен этих девственных пустырей, как вдруг в глубине этого леса раздались голоса перекликавшихся людей. Был июньский день. Листья высоких деревьев омывались потоками света, отбрасывая длинную тень. Перекликались, очевидно, два человека, потерявшие дорогу. Наконец, один из них, пробираясь по лабиринтам густого кустарника по краю болота, вышел на поляну, образовавшуюся в лесу от опустошений бури и огня. «Вот где можно отдохнуть!» — громко вскричал он, видя над своей головой чистый свод неба. «Ура, зверобой! Здесь светло! И мы недалеко от озера!» В это время появился и другой странник, который, продираясь через хворост, отодвигал руками сучья, цеплявшиеся за его платье. «Знаешь ли ты это место?» — спросил в свою очередь зверобой. «Или ты просто кричишь от радости при виде солнца?» «Да, приятель, место знакомое, и я, сказать правду, радеханик, что наткнулся на солнечный луч. Теперь мы ухватились за все румбы компаса, и некого будет винить, если мы опять потеряем их из виду. Не будь я скорой Гэри, если здесь не делали привал в прошлом году охотники за землей». Так назывались колонисты, которые приискивали удобные места для своих поселений. «Они провели здесь целую неделю. Видишь? Вот. Остатки хвороста, который они полили. И я очень хорошо знаю тот ключ». «Да, молодой человек, я люблю солнце. Хотя и без его лучей отлично понимаю, что теперь 12 часов, минута в минуту. Мой желудок — превосходный и самый верный хронометр, которого не отыскать во всей колонии. Его стрелка указывает на полдень. Стало быть, нам надо развязать котомку и завести часовой механизм еще часов на 6. Они оба принялись за необходимые приготовления к умеренному обеду, приправой к которому служил великолепный аппетит. Тот из охотников, который назвал себя Скорым Гэри, представлял собою образец мужественной красоты во всем ее благородном величии. Его подлинное имя было Генрих Марч, но пограничные жители, следуя обыкновению индейцев прибавлять прозвище к собственным именам, называли его Скорым Гэри, а иногда и просто Торопыгой, намекая этим на чрезвычайную порывистость его движений и беззаботность характера, какими он прославился на всей линии поселений, разбросанных между Нью-Йорком и Канадой. Физическая сила Скорого Гэри вполне соответствовала его гигантскому росту. Черты его лица были правильны и красивы, и все его манеры, несколько грубые, как у всех колонистов, были, однако, проникнуты каким-то особенным изяществом, гармонировавшим как нельзя лучше с его наружностью. Другой характер и иная наружность отличали спутника Генриха Марча, которого он называл «зверобоем». Он был сравнительно тщедушен и тонок, хотя мускулы его обличали необыкновенную ловкость и проворство. Выражение его лица невольно располагало к нему наблюдателя. Это было наивное простосердечие, соединенное с твердостью воли и исключительной искренностью. С первого раза можно было даже подумать, что он нарочно прикидывается добряком и простаком, чтобы тем удобнее скрыть затаенный обман и плутовство. Но эти подозрения исчезали при первом же знакомстве с зверобоем. Оба товарища были еще молоды. Торопыге казалось на вид лет 28, зверобой имел не более 25. Их костюм состоял из выделанных оленьих кож. Таким образом, оба спутника, по-видимому, принадлежали к числу людей, проводивших свою жизнь в дремучих лесах на рубеже возникающей цивилизации. «Ну, зверобой, теперь за дело. Докажи, что твой желудок работает мастерски, как и у всех этих деловаров, среди которых ты был воспитан», — сказал Гэри, отправляя в рот огромный кусок дичи, которого европейскому крестьянину хватило бы на целый обед. Деловары — индийское племя, совершенно вымершее к концу XIX века. К 1875 году в Соединенных Штатах оставалось их около сотни человек. «Докажи, любезный, своими зубами докажи этой лане, что ты человек в полном смысле слова. Своим карабином ты уже доказал это отличнейшим образом». «Небольшая честь для человека хвастаться тем, что он врасплох убил бедную лань», отвечал его скромный товарищ, принимаясь за обед. «Если бы это была пантера или дикая кошка, можно бы, пожалуй, и похвастаться. Деловары прозвали меня зверобоем вовсе не за силу и храбрость, а единственно за верный глаз и проворство. Застрелить оленя, конечно, еще не значит быть трусом, но все же было бы безрассудством выдавать это за храбрость». «Твои деловары, любезный, кажется, небольшие храбрецы», пробормотал сквозь зубы скорый Гэри, отправляя в рот новый солидный кусок мяса. «Эти праздно шатающиеся минги скрутили их по рукам и ногам, как беззащитных овечек. Не так ли?» «Нет, вовсе не так», — с жаром возразил зверобой. «Это дело надо понять хорошенько и не перетолковывать в кривь и в кось. Минги — самые вероломные, коварные дикари, и весь лес наполнен их обманом и хитростью. Нет у них ни честного слова, ни верности своим договорам. А с деловарами я прожил 10 лет и очень хорошо знаю, что они умеют быть героями, когда нужно». «Хорошо, зверобой. Если мы коснулись этого предмета, то будем говорить откровенно, по-человечески. Ты уже давно составил себе славу отличного охотника и прославился во всех лесах. Скажи мне, нападал ли ты когда-нибудь на человека? И способен ли ты стрелять в неприятеля, который подчас не прочь сломить тебе шею?» «Скажу по совести, Гэри, никогда я не имел поводов к убийству. Я жил между деловарами в мирное время, а по моему мнению, преступно отнимать жизнь у человека, раз он с тобою не в открытой войне». «Как? Разве тебе не случалось сталкиваться у своих капканов с каким-нибудь мошенником, который собирался украсть твои шкуры? В этом случае, я полагаю, ты бы разделался с ним сам, своими собственными руками. Не тащить же его к судье и не заводить тяжбы, всегда соединенные с хлопотами и большими издержками». «Я не расставляю ни капканов, ни сетей», — с достоинством отвечал охотник. «Я живу своим карабином и не боюсь с этим оружием никого в мире. Никому не предлагаю я звериной кожи, без дыры на голове там, где природа устроила органы зрения или слуха. Звериная кожа совсем не то, что волосы с неприятельского черепа. Подкараулить где-нибудь и подстрелить какого-нибудь индейца значит действовать по тем же правилам, каких придерживается твой неприятель, когда ведет с тобой войну. По-моему, чем больше отправить на тот свет этих негодяев, тем веселее на душе и спокойнее совесть. Надеюсь, приятель, что если карабин твой умеет ладить только с четвероногими, то мы в будущем не так часто будем видеться с тобою. Наше путешествие, Гэри, скоро окончится, и мы можем разойтись, если тебе угодно. Меня ждет друг, который не постыдится вести знакомство с человеком, не убившим никого из людей. «Желал бы я знать, что завело сюда этого щепетильного деловара», — бормотал Марч, не скрывая своего неудовольствия и недоверчивости. «В каком месте, говоришь ты, молодой начальник, назначил тебе свидание?» «Возле небольшого утеса на краю озера, где, как меня уверяли, индейские племена имеют обыкновение заключать договоры и закапывать в землю свои боевые томагавки. Я часто слышал от деловаров об этом утесе, хотя еще ни разу не видел его. Об этой части озера все еще спорят между собой минги и деловары. В мирное время оба племени здесь ловят рыбу и охотятся за зверем, так что этот клочок составляет пока общую собственность». «Общую собственность? Вот оно как!» — скричал скорый Гэри, заливаясь громким смехом. «Желал бы я знать, что скажет на это Гутер Том Плавучий, который 15 лет сряду один владеет озером. Исключительно и нераздельно. Не думаю, что он охотно уступит его деловарам или мингам». «А разве колонии будут смотреть хладнокровно на этот спор? Вся эта страна должна же составлять чью-нибудь неотъемлемую собственность. Ведь колонисты, по-видимому, не знают пределов для своей жадности и готовы захватить все места, какие только удастся». «Ну, сюда, надеюсь, никогда не забредет нога колонистов. Им не узнать об этом захолустье. Старик Том не раз мне говорил, что им в 1000 лет не разведать об этих местах. И я со своей стороны решительно убежден, что Том Плавучий никому на свете не уступит своего озера». «По-твоему, выходит, Гэри, что старик Том решительно необыкновенный человек? Он, очевидно, не принадлежит ни к мингам, ни к деловарам, ни к бледнолицам. И захватил себе один такое местечко, из-за которого готовы перессориться все племена. Кто же он, этот человек? Какой он породы?» «Объяснить породу старика Тома не так-то легко. Да едва ли и найдешь среди людей племя, которому его можно было бы отнести. Он скорее по своей породе смахивает на канадского бобра, чем на человека. Его манеры и все привычки точь-в-точь, как у бобра. Некоторые думают, будто в молодости он разгуливал по соленой воде с каким-то киддом, которого лет 30 тому назад вздернули на виселицу за морской разбой. По смерти кидда он приютился здесь, в уверенности, что в этих местах никогда до него не доберутся королевские солдаты, и он спокойно сможет наслаждаться плодами своих грабежей». «Это скверно, Гэри, очень скверно. Никогда нельзя спокойно наслаждаться плодами грабежа». «У всякого свой вкус и своя натура, любезный зверобой. Что ж касается старика Тома, то могу тебя заверить, что он совершенно счастлив и живет на славу вместе со своими дочерьми». «Да, я знаю, что у него есть дочери. Между деловарами носился об этом слух. А есть у них мать?» «Была, разумеется. Только вот уже 2 года, как она умерла и брошена в воду». «Что ты сказал?» — спросил зверобой, с изумлением смотря на своего товарища. «Умерла и брошена в воду. Кажется, ясно? Я говорю не на тарабарском наречии. Старый проказник, распрощавшись с нею как нежный супруг, похоронил свою жену в озере. Копать могилу, видишь ли ты, неловко среди этих корней. А может быть, он сделал это из соображения, что вода чище смывает грешки, с человеческого тела. Этого уж я точно не знаю». «Стало быть, бедная женщина была слишком легкомысленна?» — спросил Зверобой. «Не думаю, чтоб чересчур. Но, разумеется, грешки за ней водились. Впрочем, всего вероятнее, что старику было просто лень рыть могилу на сухой земле. В характере Юдифии было довольно стали, а ее муженек — настоящий кремень. Не мудрено, стало быть, что огонек довольно часто вспыхивал между ними, хотя вообще они жили достаточно дружно и согласно». «С своей стороны, я всегда уважал Юдиф Гуттер как мать прекрасной девушки, которая носит ее имя. Это я говорю о старшей дочери Тома, которую также зовут Юдифью». «Да, я слыхал об этой девушке, хотя деловары по-своему произносили ее имя. Судя по их рассказам, я не думаю, чтобы Юдиф Гуттер могла мне понравиться». «Тебе? Это очень забавно!» — воскликнул скорый Гэри, покраснев в запальчивости от того равнодушия, с каким его товарищ отозвался о девушке. «Как ты смеешь соваться, когда идет речь о Юдифе и Гуттер? Ты, молокосос, у которого не обсохло на губах молоко матери! Не беспокойся, любезный! Юдиф Гуттер не захочет и взглянуть на тебя!» «Вот что, Гэри, теперь июнь. Ни одно облачко не заслоняет от нас солнца, и горячиться бесполезно», — отвечал Зверобой спокойным тоном. «Я не советую тебе выходить из себя. У каждого свои мысли, и я надеюсь, что белка может думать о дикой кошке, что ей угодно». «Разумеется, если только дикая кошка не проведает об этом. Впрочем, ты еще молод, легкомыслен, и я охотно тебя прощаю. К чему в самом деле нам ссориться из-за девушки, которой ты еще и не видал? Смешно было бы считать соперником какого-нибудь молокососа». «А кстати, что говорили о ней деловары?» «Они хвалили ее ум и красоту, но прибавляли, что она ветрена и любит окружать себя поклонниками». «Ах, черт бы их побрал! Да, они нарисовали тебе самый верный портрет Юдифи Гуттер. Сказать правду, Зверобой, если бы не эта ветренность, быть бы ей моей женой года два назад. Была, впрочем, еще причина, почему я не женился». «Какая, например?» — спросил охотник с видом человека, которого мало интересует этот разговор. «Я в то время не был уверен, любит ли она меня. Плутовка слишком хороша и знает себе цену. Не растут на этих горах деревья стройнее ее стана, и ты не увидишь серны, которая прыгала бы с такой легкостью. Но при всем этом ее недостатки слишком резко бросаются в глаза. Было время, я клялся никогда не видеть этого озера. И вот ты опять идешь к нему? Ах, Зверобой, ты еще новичок в этих делах, и тебе трудно растолковать, на что бывает похож человек, когда любовь овладевает его сердцем. Если б ты знал, Юдиф, как я ее знаю, по временам наезжают на это озеро для рыбной ловли офицеры из крепости, с берегов Магаука. И вот тогда-то кокетка теряет свою голову, нарядится как кукла и всем в ту пору делает кокетливые глазки». «Дочь бедного отца должна понимать свое положение», — простодушно заметил Зверобой. «Я уверен, что ни один из офицеров, ухаживая за Юдифью, не имеет честных намерений». «Вот это-то меня и бесит!» «Зачем же ты о ней думаешь, Генрих Марч? На твоем месте я бы давно убежал в лес от такой женщины». «Советовать легко, приятель. Не так-то легко выполнять советы, коль скоро дело идет о Юдифе. Признаться, я подумывал увести ее насильно и жениться на берегу Магаука, в какой-нибудь трущобе, куда авось не попал бы ни один из этих офицеров. У старика Тома осталась бы еще дочка, не красавица, правда, и не очень умная, но зато примерная смиренница». «Есть, стало быть, еще другая птичка в этом гнезде? Вот что! Деловары, однако, говорили только о Юдифе. Не мудрено. Подле красавицы Юдифи Гетти стушевывается. Впрочем, по-моему, и Гетти довольно мила. Только что касается ума, бедняжка не совсем хорошо умеет отличать правую сторону от левой. Краснокожие особенно уважают таких слабых умом людей. Они думают, что злой дух не может поселиться в них, заметил Зверобой. Ну, злому духу не о чем хлопотать возле бедной Гетти. Старик-отец и умная сестра не спускают с нее глаз. Одним словом, я был бы в отчаянии, если бы теперь, после шестимесячного отсутствия, нашел, что Юдифь угораздила выйти замуж. А разве она подала тебе какие-нибудь надежды? В том-то и дело, что нет. Не знаю, право, как все это выходит. Я, видишь ли, не дурен, и в этом уверяет меня каждый ручей, освещаемый солнечным лучом. А между тем, я никак не мог от нее добиться ни обещания, ни даже ласковой улыбки. Хотя иной раз она без умолку хохотала по целым часам. Ну, да что тут толковать? Если Юдиф Гутер осмелилась выйти замуж, быть ей премилой вдовушкой на 20-м году своей жизни... Неужели, Гэри, ты решишься погубить человека единственно за то, что его предпочли тебе? Почему же нет? Если враг заградил мне дорогу, я имею право раздавить его, как мне угодно. Смотрись меня хорошенько. Разве я похож на человека, способного подставить свою шею какому-нибудь вкрадчивому торгашу, который задумает перебить у меня красавицу? Нет, слуга покорный, это было бы из рук вон. Притом за отсутствием законов мы сами поневоле и судьи, и палачи. Пусть, пожалуй, отыщут в лесу мертвое тело. Кому охота идти в колонию с доносом на убийцу? Мне, например. Ведь я же буду знать, что ты намеревался спровадить мужа Юдифи. Как? Ты осмелишься донести на скорого Гэри? Ты, низкая тварь, получеловек-полуобезьяна! Я готов сказать правду о всяком человеке, кто бы и где бы он ни был. С минуту Генрих Марч смотрел на своего товарища с безмолвным изумлением. Потом, схватив его обеими руками за плечи, начал трясти охотника с такой ужасной силой, как будто хотел уничтожить его. Зверобой не оробел, и ни одна черта его спокойного и ясного лица не дрогнула. Напротив, он проговорил твердым и решительным голосом. «Можешь трясти гору сколько угодно, если хватит сил, но тебе, кроме правды, ничего не вытрясти из меня, Генрих Марч. Очень вероятно, что Юдиф еще не замужем, но если, сверх ожидания, есть у нее муж, я воспользуюсь первым же случаем, чтобы передать ему наш разговор». Взглянув на своего товарища еще с большим изумлением, скорый Гэри произнес. «Я думал, что мы приятели. Теперь вижу, что жестоко ошибался. Это мой последний секрет, залетевший в твое ухо. Знай это, Зверобой». «Очень рад. Не хочу слышать секретов, если под ними скрывается преступление. Если мы легко можем избежать преследования законов, это не оправдание». «Какой же ты после этого свободный лесной охотник, гроза и смерть лютых зверей? Лучше бы тебе удалиться к моравским братьям и копать гряды подле своего дома». «Я уверен, Гэри, что в моих поступках и словах ты всегда найдешь только прямоту и откровенность. В твоей безрассудной запальчивости я вижу лишь доказательство того, как мало тебе приходилось жить среди краснокожих. Юдиф Гутер, без сомнения, еще не вышла замуж, а язык твой, очевидно, в разладе с твоим сердцем. Бросим толковать об этом, и вот тебе моя рука». Гэри, казалось, был изумлен как нельзя больше. Принимая малу-помалу веселый и беззаботный вид, он расхохотался до того, что слезы выступили у него на глазах. Потом он взял протянутую руку, и их дружба снова была восстановлена. «Твоя правда, Зверобой! Безрассудно нам ссориться из-за того, что пока остается в пределах догадок. Ведь мы не горожане, черт побери, а вольные люди свободных лесов. В городах совсем другое дело. Там иной раз дерутся из-за мыслей». «Слыхал об этом и я, Генрих Марч. Во всяком случае, мне гораздо приятнее видеть бедную Гетти, чем эту ветреную красавицу Юдив». «Послушай, Зверобой, ты знаешь вообще, что такое охотники, трапперы и бродяги, продавцы кож? И все же я убежден, что во всей этой стране не найдется человека, который бы нанес какое-нибудь оскорбление Гетти Гуттер. Мне очень приятно, Гарри, что ты отдаешь справедливость деловарам и другим союзным племенам. Краснокожий действительно всегда готов принять под свое особое покровительство слабое, лишенное умственных способностей существо. Но уже солнце идет к западу. Не пора ли нам продолжать путь, чтобы поскорее увидеть этих сестер?» Товарищи собрали остатки обеда, скинули котомки на свои плечи и, оставив поляну, снова углубились в тень густых деревьев.